Радіопроектор. Я проснулась утром, когда было еще темно. У моей бабушки собралась целая толпа людей. Мои тети, дяди, мамы, двоюродные братья со своими детьми. Это нехорошо, это не есть счастье. А вот счастье – это запахи. Запахи человека, которого хочешь видеть. Запахи подвалов, чердаков. Также счастье – это запах краски. А, запах и цветов. Вот вчера я шла, как бы был снег, а мне пахло сиренью. Мне было очень хорошо и вообще... Очень-очень здорово, это тоже было счастье. Потом счастье запахов, наверное, запах пробки. Запах пробки, найденной на море. Лестницы, велосипеды и строительные краны. Они очень красивые. Не знаю почему, но вот так вообще все. Thank you. Rekatash. Thank you. Детство связано с насекомыми. Вот какие-то вот августовские дни, когда очень жарко, божьи коровки, они падают в море, их прибивают к берегу. Линия прибоя из божьих коровок. Дождь прошел, и ты находишь улитку, забираешь ее домой, она ползает. А еще лечила жуков. Ну, почему-то они умирали к вечеру. А, у кузнечиков же разные крылья. Они бывают розовые, голубые. А самые модные кузнечики такие большие, они с синими крыльями. Они самые крупные и самые шустрые. Их труднее всего поймать. А еще были богомолы. Саранчу мы не любили, потому что она гадкая. Мысли человека после нескольких преобразований оказываются представленными в виде посылок радиосигналов. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. Радиопроектор. Where a billion different paths entwine in passive faith. Reality surrounds me, denies the strength of truth. A journey through the night, my senses aroused by dreams of another life. Where a billion different paths entwine in passive faith. Reality surrounds me, denies the strength of truth. Дошла, на улице был снег, он даже такой, не то что волшебный, он совершенно не сказочный, но как бы видеть его тоже приятно, потому что его не было. И вообще все события, которые происходят в твоей жизни, когда чего-то нет, а потом появляется, это здорово. Ну, это очень по-человечески, вообще люди очень интересные существа. Очень многое словами как бы не передашь, потому что значений и чувств очень много, а передач слов очень мало. Понятия какие-то, вот вечность, любовь, дружба, верность, все настолько относительно. Вот как хорошо и плохо. Вот самое относительное понятие – это хорошо и плохо. По сути, это одно и то же. Одно и то же событие может быть настолько двух-трехсторонним, что... was all the young blood from her hands is in the sink, and she knows that the lights will be there for her. Breaks down the body to dark, subtle ink, and she scrawls on the parchments that hang in the air. She rides a horse over stones in the night, and she closes her eyes and lets go of the reins. She knows the radios run through the night, and she knows that the lights leave the prettiest stains. She builds a shrine and a typing machine, and she curls up to write down her tales from the black. Prays for a soft breeze, a cool, gentle rain, and she prays for the bodies that ride slowly back. Gentle rain, and she prays that the radios run through the night. Детство поляков – это вот Квакин, Мария Мирабелла и Академия Панакляксы. Они побывали в каком-то путешествии, они где-то были, им что-то снилось, они что-то видели. И я в детстве делала опыты. Ну, реактивы всякие, тоже пипеточки, пробирки, вот точно, мне даже такошку звали. Шарики с дырочками разного цвета и палочки. Они лепили, чтобы как-то наглядно понять, как молекула строится. Там мне давали молочных коктейлей, сколько я захочу, и там были золотые рыбки. Songs, stories, magical. Words. Stories, meetings, running, jumps, stories, memories, stories, stops, memories, strangers, stories, smiling, memories, stories, memories, he will, stories, memories, or stories, that are memories, with stories, memories, concluded stories, with memories, stories, memories, and stories, arrows, pigeons, and puppies are his rightful property. He can touch them and take them wherever he chooses. time ago, I remember. All a long time ago, I remember. Радиопроектор. Что? книжки прочтут детишек. Да-да, и ничего тут удивительного нет. Вот так вот вас просто вот так возьмут и прочтут. Кажется.